Глава третья. Зелье для Даши. Сергей Бельцев проскользнул на свое место в аудитории через несколько минут после начала урока. Он пытался не шуметь, но уронил сумку и умудрился рассыпать учебники. В зале послышались приглушенные смешки. Петр Леонид Чурочков, преподаватель истории и хранитель легенд мира первородных, только закатил глаза и покачал головой. «Ничего не меняется, Сергей», — сказал он. «Какое это по счету опоздание за последний месяц?» «Простите», — удрученно выдохнул Бельцев, стараясь не смотреть на учителя. «Я проспал. Больше не повторится». «О, повторится, я уверен», — усмехнулся Петр Леонидович. «Кстати, именно это и станет темой нашей следующей беседы». «Опоздание Бельцева?» — спросила Василика Демидова, и в аудитории снова кто-то хихикнул. «Нет», — покачал головой преподаватель, — «хотя это тоже довольно интересная тема, но ее мы обсудим позже в кабинете директора, а сейчас давайте поговорим о глобальном круговороте вещей и событий в нашем мире, об устройстве нашей Вселенной. Все возвращается на круги своя. Вы, конечно же, не раз слышали это выражение из Библии, а оно недалеко от истины. Все когда-нибудь случается снова. История повторяется. Зло раз за разом возвращается, а человечество совершает одни и те же ошибки. Люди не хотят учиться на своих промахах. Вы давно просили рассказать вам об истории противостояния первородных и приспешников огненного дракона. Пожалуй, пришло время сделать это». Ученики тут же притихли, поняв, что сейчас пойдет речь о важных вещах. «Я уже говорил, что огненный змей, он же огненный дракон, за всю историю своего существования не единожды пытался уничтожить наш мир», — начал Петр Леонидович. «Он много раз приходил на Землю из другого измерения, оставлял здесь своих отпрысков, которые должны были создать армию и культ огненного дракона, но первородные всегда давали ему отпор. Последняя битва, самая кровавая, случилась тысячелетия назад. Именно тогда сильнейшие маги Земли, объединившись, не только вышвырнули демона в тот мир, где он обычно скрывался, но и перешли туда вслед за ним. Сковав змея мощными заклятиями, они замуровали его в особом гробу». «Простите», — подала голос Алиса Василисина, — «вы говорите о других мирах, иных измерениях. Они действительно существуют? Я всегда считала это лишь красивой легендой». «За каждой легендой скрывается слегка измененная правда», — улыбнулся преподаватель. «Все верно. Земля не единственный мир, существуют и другие. В эти миры можно проникнуть с помощью сильной магии и особых артефактов. Мир огненного дракона — особое место, затерянное где-то во времени и пространстве. Жизнь там течет иначе, но это слишком сложная материя, я не могу всего вам объяснить. И змей не случайно стремится покинуть тот мир, поскольку он обречен на гибель. Когда-нибудь в какой-то временной плоскости он взорвется, и его обломки разлетятся по Вселенной. В виде метеоритного дождя они обрушатся и на Землю». «Постойте», — подскочил Степ Лещеев. «Но ведь это уже случилось, тот метеоритный дождь». «Все верно. Поэтому я и начал свой рассказ с круговорота вещей. Мир огненного дракона погиб вместе со всеми своими обитателями, но когда это произошло, мы точно не знаем. Кроме того, в какой-то другой временной плоскости он все еще продолжает свое существование. Вот почему приспешники дракона могут посещать наш мир и возвращаться обратно к себе, но они знают, что обречены, и поэтому пытаются захватить Землю, чтобы переселиться на нее, поработив при этом ее коренных обитателей». «Так все сложно», — вздохнул Луис Соловьева. «У меня сейчас голова взорвется». «Древние ведьмы предсказали, что огненный змей обязательно вернется для решающей битвы, и противостоять ему будут юные отпрыски первородных, получившие силы своих далеких предков. Возвращение этой силы ознаменует метеоритный дождь из осколков погибшего мира дракона. Вот такой необычный круговорот получается». «Мир змея взорвался, его обломки свалились на землю и пробудили нашу силу», — задумчиво пробормотала Милана Поветруля. «И теперь мы должны остановить змея и его приспешников, которые хотят сбежать из своего мира до того, как он взорвется. Мой мозг сейчас тоже лопнет». «Пусть ищет другой мир», — возмутился Антон Седачев. «Нечем тут делать. Огненные волки поселились на земле много веков назад, — развел руками Петр Леонидович. Не мудрено, что они стремятся возвыситься именно здесь. Раньше их отпрыски тщательно скрывались от королевского зодиака, сидели очень тихо, опасаясь преследования, но в последнее время они все чаще заявляют о себе. Осмелели в преддверии возвращения своего демонического прародителя. — Но ведь это ужас какой-то, — испуганно пролепетала Настя Ведунина. — Сможем ли мы их остановить? — Вы станете нашей ударной силой, но вместе с вами на борьбу выйдут сотни других первородных. Вы — наше молодое поколение. Сложилось так, что вы сильнее всех нас, за исключением лишь магов королевского зодиака. «Вместе мы с чем угодно справимся», — успокоил ее преподаватель. «Поэтому вас сейчас и учат правилам боя». «И когда змей вернется?» — спросил Слава Ерофеев. «Точное время известно?» «Этого никто не знает. Но королевский зодиак пристально следит за происходящим. Как только дракон даст о себе знать, весь мир первородных будет предупрежден о грядущей опасности. Дело в том, что за прошедшие века сила древних заклятий ослабла, — понизил голос Петр Леонидович. Служители культа огненного дракона не раз пытались вернуть своего повелителя, и мы едва успевали отбиться от них. Вспомните хотя бы недавнюю историю с мертвыми шаманами, которые хотели воскресить мать-змей, верховную жрицу культа. Но королевский зодиак всегда вмешивался и давал им отпор, однако на этот раз даже их сил может оказаться недостаточно. В этот момент прозвучал звонок на перемену. «Продолжим на следующей неделе», — объявил Петр Леонидович ученикам. «А пока можете быть свободны». «Ничего не понимаю», — признался Тимофею Димка, складывая учебник и тетради в рюкзак. «Шаманы должны вернуть мать-змей, чтобы та провела некий ритуал и пробудила дракона. Но ведь она не воскресла. Так чего нам опасаться? Неувязочка получается». «На следующей неделе узнаешь правду», — мимоходом сказала ему Карина. «Или можно у Алисы спросить. Она-то точно уже обо всем в своих книжках прочла». «Пока еще нет», — ответила Алиса Василисина. «Но теперь, думаю, прочту. Иду в библиотеку сразу после занятий зельеварителей. Кстати, вы слышали, что в музее, в новой галерее, скоро состоится выставка какого-то молодого художника. Будет небольшой фуршет и выступление местной рок-группы». «Может, сходим?» — тут же оживилась Женя Степанова. «Обязательно», — обрадовался Димка. «А то у нас одни занятия, да еще репетиция мюзикла. Никаких развлечений». «И чтобы развлечься, ты постоянно плетешь козни против Стаса?» — усмехнулся Тимофей. «У нас с ним давнее незаконченное дельце», — подмигнул ему Димка. «Так что это не развлечение, а скорее работа». Стас Кощеев молча прошел мимо Димки, зацепив его рюкзаком. Трофимов едва не свалился, Карина успела удержать его за плечо. «Стас сегодня не в духе?» — удивилась Луиза. «Он еще не знает, что его ждет», — многозначительно ухмыльнулся Трофимов. Просторный зал, в котором проходили занятия зельеварителей, напоминал нечто среднее между логовом средневекового алхимика и современной химической лабораторией. На покрытых белым пластиком столах блестело множество реторт и спиртовок. Вдоль кирпичных стен тянулись металлические стеллажи, заставленные всевозможными горшочками и склянками с зельями, мешочками с высушенными травами и особыми ингредиентами, которые могли пригодиться юным алхимикам. Особые зелья готовили в больших чугунных котлах над специальными жаровнями, снабженными вентиляционными вытяжками. Когда очередное занятие подошло к концу, глава театрального кружка Маша Конева выскочила из лаборатории быстрее всех, так ей не терпелось начать репетицию мюзикла. Из всех участников проекта она старалась больше всех, оно и понятно, Маша просто грезила театром. «Никому не опаздывать!» — крикнула Конева перед тем, как скрыться за дверью. «Пойдем?» — спросила у Алисы Луиза Соловьева. «Я немного задержусь», — подумав, ответила та. «Ты иди, я догоню». Она помешивала какое-то особое зелье, бурлящее в небольшом чугунном котелке. Рядом, скрестив руки на груди, стоял Даша Киселева и пристально наблюдала за ее действиями. «Ладно», — пожал плечами Луиза и вышла из зала. Василисина и Киселева остались вдвоем. «Ну что там? Долго еще?» — нетерпеливо спросила Даша. «Почти готова». Но ты уверена, что тебе это действительно нужно? Еще никогда и ни в чем я не была так уверена. А что, тебя вдруг одолели сомнения?» На губах Киселевой заиграла странная и язвительная улыбка. «Просто я не понимаю, зачем оно тебе? Может, у меня быть свой маленький секрет?» — сладко промурлыкала Даша. «Или думаешь, ты одна умеешь хранить тайны?» У Алисы гулко забилось сердце. «А ты меня удивила?» — продолжала Киселева. «Вот уж от кого не ожидала. Всегда такая собранная, умная, сдержанная, любительница книг. Ты сама как та книга, о которой не стоит судить по обложке. Так что действуй, не задавай лишних вопросов, а то очень скоро я перестану быть единственным человеком в Академии, который знает, что вы не те, за кого себя выдаете». Алиса дрожащими руками процедила готовое зелье через ситечко и слила его в большую глиняную кружку. От клокочущего варева поднимался зеленоватый пар. «Это наглый шантаж», — пробормотала Василисина. «Скорее взаимовыгодное сотрудничество. Разве не чудесно? Мы с тобой теперь подруги, не разлей вода, ведь это зелье мне еще не раз понадобится». «А ты не боишься, что я тебя отравлю?» — спросила вдруг Алиса. «А духу хватит?» — Даша склонила голову на бок. «Чтобы избавиться от шантажистки? Ты ведь меня совершенно не знаешь». «Я все предусмотрела», — хихикнула Даша, насмешливо глядя на Василисину. «Если со мной что-то случится, на стол директрисы подбросит пакет с кое-какими бумагами». «У тебя есть сообщник?» «Разумеется. Как и у тебя, дорогуша. Кто мы без наших сообщников?» «И что это за бумаги?» «Копии ваших личных дел из нашей старой школы. Мне их переслали по электронной почте». «В отличие от вас, со Стасом у меня в Новом Ангершаме еще остались верные и весьма находчивые друзья. Проникнуть в учительскую им расплюнуть». «Пей», — хмуро сказала Алиса, пододвигая к ней кружку. Даша взяла ее в руки и принюхалась к вареву. «Оно!» — удовлетворенно кивнула она. «Помню этот запах. Бабушка когда-то готовила. Ей тоже были подвластны зелья, как и тебе. Я, к сожалению, этой премудростью не овладела, зато у меня есть другие таланты. Поинтереснее ваших». Она подула на горячий напиток, затем сделала большой глоток и зажмурилась. Когда Киселева открыла глаза, в ее зрачках полыхнул зеленый огонь, но это длилось всего мгновение. «Действует», — сказала Даша. «О, как же мне этого не доставало!» С этими словами она допила зелье и поставила кружку на стол. Затем мило помахала Алисе рукой и вышла из зала зельеварения. Алиса с бешено колотящимся сердцем проводила ее пристальным взглядом, а затем закрыла лицо руками. Они со Стасом потратили столько сил, чтобы сохранить в тайне свое прошлое, и вот теперь их тщательно выстроенная легенда трещала прямо на глазах. Киселеву просто так не отвяжутся, это не в правилах шантажистов. А если их со Стасом тайна будет раскрыта... Алиса отлично понимала, что обоим не жить.